то душа пребывала в муках. Ее жестоко оторвали от Джона, и один Господь теперь знает, что с ее возлюбленным, ведь их обоих обвинили в измене. Она потеряла ребенка и знала, что теперь будет горевать всю жизнь. Она была пленницей в этих комнатах, ее явно ждала страшная судьба. Что делают с женщинами, осужденными за измену? Потрошат и четвертуют, как и мужчин? Или же всего-навсего обезглавливают, если приговоренные благородного происхождения? Кейт съежилась, представив себе, как холодная сталь пронзает ее тело, рубит, свежует, а вдобавок еще, словно всего остального было мало, она навлекла на себя гнев мужа. Какая ужасная перемена после переполнявшего ее ощущения счастья! Неужели это было всего несколько часов назад? Сколько она проспала? Кейт потеряла счет времени. Она лежала, глядя на балдахин кровати. Ей хотелось лишь одного — умереть. «Ну что, проснулась?» — прорычал Уильям. «Да», — прошептала она. «Мой сын родился мертвым исключительно из-за твоей глупости». Какое страшное и несправедливое обвинение. Кейт заставила себя говорить «нет». Это случилось из-за жестокости стражников. Я пережила настоящий ад, невыносимую боль, и теперь все кончено. Слезы полились у нее из глаз. Какое несчастье! Какая страшная несправедливость! Я была потрясена. Они вели себя со мной очень грубо, и я испугалась. Милорд, вы знаете, в чем меня обвиняют? Вас подозревают в участии в заговоре. — строго ответил Уильям и вкратце рассказал жене, как его допрашивали в совете. — Вы ответили им правду, — проговорила она. — Я всего лишь хотела снять несправедливое обвинение с моего покойного отца. — Ты полная дура, Кейт. Король — человек подозрительный. Он с самого начала взял тебя на заметку, уже потому только, что ты дочь узурпатора. Да в таких обстоятельствах следует вести себя тише воды, ниже травы. А ты что делаешь? Ты находишь милорда Линкольна, которого твой отец лично объявил наследником трона и к которому король Генрих по понятным причинам не испытывает доверия. Ну зачем ты это сделала? Уильям распалялся все больше. Сэр, я надеялась, что граф скажет мне, перевез ли мой отец принцев в шериф Хаттон, честно призналась Кейт. Граф там заправлял всеми делами. Уильям изумленно раскрыл рот, уставился на жену. С чего это ты взяла, что принцы были в шериф Хаттоне? Их жестоко убили в Тауэре, вскоре после коронации узурпатора. Это я тебе точно говорю. Откуда вам это известно? — воскликнула Кейт. — Что, если мой отец перевез племянников из Тауэра в тайное укрытие? — Все знают, что сыновья Эдуарда были убиты, — не отступал он. — Но ведь нет никаких доказательств. Даже Генри Тюдору истина до сих пор неизвестна. Кейт понимала, что не должна говорить об этом, но ей нужно было чем-то подкрепить свои аргументы. Уильям, казалось, был поражен до глубины сердца. Какова бы ни была истина, ты в любом случае не должна была вмешиваться в это дело. Это безумие! — Что теперь будет со мной? — прошептала она, боясь услышать ответ. Уильям заговорил строгим голосом. — Ты вверена моему попечительству, и нам приказано отбыть домой, как только ты будешь в состоянии передвигаться. Враг Лани, я буду нести ответственность за твое поведение. Надеюсь, ты понимаешь, что погубила меня и разрушила все мои надежды и перспективы при дворе. — Мне очень жаль, — — сказала Кейт и снова заплакала. Немало не тронутый ее отчаянием, и Уильям продолжал. — Ты мне должна объяснить еще кое-что. Милорд Линкольн сказал королевским стражникам, что якобы у вас с ним было назначено любовное свидание. Интересно. И как ты это можешь объяснить? Кейт пришлось пошевелить мозгами. Милорд прикрывает меня, что очень благородно с его стороны. Я увидела его у конюшины и отправила записку с просьбой встретиться со мной. Солгала она. Линкольн не знал, что мне нужно, клянусь. Что ты сделала? Ты преднамеренно вовлекла в свои безумные поиски лорда, который был ярым сторонником твоего отца. Я только хотела знать, были ли принцы поручены его попечению, — объяснила Кейт. Интересно, что бы сделал с ней муж, если бы узнал, что в эти поиски была также вовлечена через Кэт, От и вдовствующая королева Елизавета. Кейт с горечью подумала, что если ее мать и сумела что-нибудь выяснить, то теперь она вряд ли это узнает. Уильям с этого дня глаз с нее не спустит. Ладно, допустим. Но почему, не имея никакого представления о причинах, по которым ты хотела его видеть, граф сказал совету, что это было любовное свидание, — не отступал Уильям. И тут Кейт прекратила сопротивление. Джон в безопасности. Не осмелится же ее муж, попав в немилость, бросить ему вызов. Что же касается ее самой, то хуже, чем теперь, ей уже все равно не будет. Потому что так оно и есть на самом деле. — призналась она. — Мы с графом давно уже тайно любим друг друга. Интерлюдия. Февраль 1562 года. Уайтхолл Палас. Мадам, я умоляю вас, если вы не собираетесь вступать в брак, назовите вашего преемника. — говорил Сессил. Вид у него да нельзя усталый. Дальше откладывать этот вопрос нельзя. Ваша горячая забота о судьбах королевства весьма отрадна, мудрец, — отвечает ему Елизавета. Вы же знаете, насколько неприятны мне подобные беседы, хотя, полагаю, вы от меня все равно не отстанете. —